59. Среди слушавших вокулу солдат одни были полны надежд, другие глядели в будущее со страхом, третьих мучил стыд, и речь легата вызвала у них самые разные чувства. Вокула удалился к себе и занялся приведением в порядок своих дел, готовясь вскоре покончить счеты с жизнью. Страница 173. Однако рабы и вольноотпущенники не дали ему оставить мир по своей воле, и ему пришлось принять тяжкую и позорную смерть. Убил его нарочно присланный для этой цели классиком дезертир 1-го легиона Эмилий Лонгин. Легатов Нумизия и Герене сочли достаточным заковать в цепи. Лишь затем в лагерь явился сам классик, украшенный знаками достоинства римского полководца. Но даже этот человек, привыкший ко всякого рода преступлениям, не нашелся, что сказать солдатам. Он только прочел текст присяги, и все поклялись в верности власти галлов. Убийцу Вокулы классик повысил в звании, остальных наградил в меру преступлений, совершенных каждым. Тутор и классик распределили между собой обязанности. Тутор во главе многочисленного отряда осадил Агриппинову колонию и привел к присяге не только жителей города, но и все войска, расположенные по берегам Верхнего Рейна. В Могунциаке трибуны и префект лагерей оказали ему сопротивление. Первые были убиты, второй изгнан. Классик выбрал из перешедших на его сторону римских солдат нескольких самых подлых, приказал, чтобы они отправились к осажденным, смотри примечание 162-е, обещали им прощение и, приведя в пример самих себя, уговорили подчиниться новой власти. Примечание 162-е, то есть к запертым в старых лагерях солдатам 5-го и 15-го легионов. Конец примечания. Если же осажденные станут упорствовать, велел передать классик, пусть не надеются ни на что, кроме голода, цепей и смерти.